Ночь. Второе. Погаснул день, и тьма ночная своды, небесные, как саваном, покрыла. Кой-где во тьме вертелись и мелькали светящиеся точки, и между них земля вертелась наша. На ней, спокойствием объятой тихим, уснуло все, и я один лишь не спал. Один я не спал, страшным полусветом, меж радостью и горестью срединной, мое теснилось сердце, и желал я веселье или печаль умножить воспоминанием о убитой жизни. Последнее, однако, было легче. Вот с запада скелет неизмеримый по мрачным сводам начал подниматься и звезды заслонил собою. И целые миры пред ним уничтожались, и все трещало под его шагами. Ничтожество за ними оставалось. И вот приблизился к земному шару гигант всесильный. Все на ней уснуло, ничто встревожиться не мыслило. Единый смертный видел, что, не дай бог, созданию живому видеть. И вот он поднял костяные руки, и в каждый он держал по человеку дрожащему, и мне они знакомы были, и кинул взор на них я, и заплакал. И странный голос вдруг раздался, малодушный, сын праха и забвения, не ты ли, изнемогая в муках нестерпимых, ко мне взывал: «Я здесь, я смерть, мое владычество безбрежно». Вот двое, ты их знаешь, ты любил их. Один из них погибнет, позволяю определить неизбежимый жребий. И ты умрешь, и в вечности погибнешь, и их нигде, нигде вторично не увидишь. Знай, как исчезнет время, так и люди, его рождение, только Бог лишь вечен. Решись, несчастный. Тут невольный трепет по мне мгновенно начал разливаться, и зубы, крепко застучав, мешали словам жестоким вырваться из груди. И, наконец, преодолев свой ужас, к скелету я воскликнул: «Оба! Оба! Я верю, нет свидания, нет разлуки. Они довольно жили, чтобы вечно продлилось их наказание. Ах, и меня возьми, земного червя, и землю раздроби, гнездо разврата, безумства и печали. Все, все берет она у нас обманом и не дарит нам ничего, кроме рождения. Проклятие этому подарку! Мы без него тебя бы не знавали, поэтому и тщетной бедной жизни, где нет надежд и всюду опасенья, да гибнут же, друзья мои, да гибнут. Лишь об одном я буду плакать. Зачем они не дети?» И видел я, как руки костяные моих друзей сдавили, их не стало, не стало даже призраков и теней. Туманом облачился образ смерти и так пошел на север, долго-долго, ломая руки и глотая слезы, я на Творца роптал, страшась молиться.